ты как искры в последнем дожде. И путь предначертан, как лишь ответ. И многие уж не вернутся домой. Руины в огне, и пути больше нет. Разрушенный мир беспредельно живой. По звездами крик замирает сердца. Они не увидят всю жизнь без забот. Согреться для счастья, создать новый мир. Пусть будут как мы, пусть кто-то умрет. Так должно было быть. Есть отсутствие дней, а тебя больше нет. И кто ты, герой или бледная тень? Кому-то в ком-то уже не узнать. Но жизнь продолжается.